«С этой женщиной у меня была интимная связь», — сказал Тенго. «Мы встречались раз в неделю. Встречались тайно, потому что у нее своя семья. Только однажды она исчезла, не сказав ни слова». Тем же платком, каким вытирал очки, Усикава промокнул капельки пота на переносице. «Но почему бы, господин Кавана, не связать ее исчезновение с тем, что замужняя дама гуляла на стороне? Или вас это не устраивает?» «Подозреваю, ваши люди сообщили ее мужу о наших встречах». Усикава задумчиво собрал губы в гармошку. «Ну и для чего же нам это могло понадобиться?» Тенго напряг пальцы рук на коленях. «Для того, о чем вы сами сказали по телефону». «И что ж такого я сказал по телефону?» «Что с определенного возраста моя жизнь превратится в непрерывный процесс потерь. Что самые важные для меня вещи начнут выпадать из нее, как зубья из расчески. А взамен будет оставаться сплошная фальшивка. И что близкие мне люди начнут исчезать один за другим. Ну и все прочее в том же духе. Забыли?» «А, да, как же, припоминаю. Что ты такое говорил? Но, дорогой мой, все эти слова не более чем банальная житейская философия. Одиночество и тяжесть лет, давящие на плечи. Вот и все, о чем я хотел вам напомнить. Никакой госпожи Ясуды, или как ее там, у меня и в мыслях не было, поверьте». «Тем не менее, мои уши восприняли это как угрозу». Усикава решительно покачал головой. «Бог с вами! Какая угроза? О чем вы? Просто личные наблюдения за жизнью, как она есть. Я готов вам поклясться на чем угодно, что сегодня слышу имя Кёка Ясуды впервые. Так вы говорите, она пропала?» «А еще вы сказали, — продолжил Тенго, — что если я не последую вашим советам, это начнет негативно влиять на окружающих меня людей». «Да, я это действительно говорил». «И это вы тоже не считаете угрозой?» Усикава спрятал платок в карман и вздохнул. «Вы правы. Мои слова можно воспринять как угрозу. Но, повторяю, это просто житейские наблюдения. Вы слышите меня, господин Кавана? О вашей женщине, Кёка Ясуде, я ничего не знаю. Никогда в жизни не слыхал это имя. Клянусь всеми богами!» Тенго еще раз взгляделся в лицо Усикавы. «А может, этот тип и правда ничего не знает о его замужней подруге? Уж больно озадачена физиономия. Но даже если Усикава не знает, не факт, что с Кёка Ясудой ничего не сделали. А может, этой плешивой букашке просто они не сообщили?» «Господин Кавана, я понимаю, что это не мое дело, но связываться с чужими женами вообще-то небезопасно. Вы молодой, здоровый и неженатый мужчина. Только захотите, и от молодых одиноких женщин у вас отбоя не будет», — проговорил Усикава и отряхнул с подбородка хлебные крошки. Тенго молча смотрел на него. «Разумеется», — продолжал Усикава, — «отношения полов одной лишь логикой не постичь. Опять же, институт брака в последнее время, можно сказать, трещит по швам. И все же, пускай мои слова покажутся вам старческим брюзжанием, если эта женщина упорхнула из-под вашего крылышка, может, стоит оставить все как есть? Я ведь что хочу сказать? На свете много вещей, которых лучше не знать. Вот и о вашей матушке вы ничего не знаете. И слава богу, само это знание принесло бы вам много боли, да еще и заставило бы отвечать за него». У Тенго перекосилось лицо. «Вам что-то известно о моей матери?» Усикава облизнул губы. «Ну, определенной информацией мы обладаем. Повторяю, наш исследователь очень дотошно изучил вашу жизнь. Если желаете, эти данные мы с удовольствием вам предоставим. Ведь, насколько мне известно, с раннего детства вас воспитывали так, что о своей матери вы ничего не знали, верно? Впрочем, какая-то часть этих данных может вас не обрадовать». «Господин Усикава», — медленно произнес Тенго, поднимаясь и отодвигая стул. «Прошу вас оставить меня. Разговаривать с вами я не намерен. Никогда больше не появляйтесь у меня перед глазами. Не знаю, что за физический ущерб вы готовы мне нанести, но это все равно будет лучше, чем заключать с вами какие бы то ни было сделки. Я не нуждаюсь ни в ваших деньгах, ни в гарантиях моей безопасности. Я желаю только одного — больше никогда вас не видеть». Ни малейшей реакции на лице Усикавы Тенго не заметил. Наверняка этот тип не раз слыхал в свой адрес выражение и покрепче. В уголках его глаз даже заплескалось нечто вроде улыбки. «Как вам будет угодно», — сказал Усикава. «В любом случае, ответ от вас мы получили. Ответ отрицательный. Предложение отклоняется. Очень просто и категорично. Именно так я и отрапортую тем, кто ждет от меня результата. Сам я всего лишь мальчик на побегушках. Заметьте, я вовсе не утверждаю, что сразу после моего рапорта наверх с вами что-либо случится. Я всего лишь сказал «может случиться». А может, и обойдется без всяких последствий. Искренне вам этого желаю, честное слово. Ибо вы, господин Кавана, лично мне весьма симпатичны. Понимаю, что вы меня терпеть не можете, с этим ничего не поделаешь. Неприятный мужик вваливается в вашу жизнь с непонятными разговорами. О своей внешности я даже не говорю. Такой уж у меня психотип. С детства не мог похвастаться избытком любви окружающих. Но со своей стороны, уж не взыщите. Я питаю к вам, господин Кавана, абсолютное расположение. И очень искренне желаю вам самых больших успехов. Усикава уставился на свои руки. Повернул их несколько раз, то тыльной стороной, то запястьями. И, наконец, поднялся из-за стола. «Вынужден откланяться. Не извольте беспокоиться. Думаю, наша встреча и правда последняя. Постараюсь выполнить ваши пожелания, насколько смогу. Удачи во всем. Прощайте».